Перевод Фета к Квинтилию Вару. Ты дерево, о Вар, не сей до винограда, где обошла Тибур Катильская ограда. Ведь трезвым бог вина все тяжкое дает, и злых ничем иным не удалишь забот. Кто вспомнит за вином про службу с нищетою? Не все ль полны любви, полны, о Вакх, тобою? Но либеро даров не приступать благих, кентавров учит бой с лапифами хмельных, и злоба Эвия сифонцем рокового в тот час, как различать благое от худого, так трудно страстному. Нет, чистый вассарей, я тайны не дерзну умчать из-под ветвей священных на показ. Уйми со злым тимпаном берецентийский рок. Он возбуждает в пьяном порывы гордые хвалить свои дела, и тайн доверчивость прозрачнее стекла.